Второе. Сделать скабрёзный намек по поводу натюрморта с кабачками. Третье. Под предлогом оказания помощи нуждающимся выудить деньжонок у Массимо Кампи. Четвертое. Попросить у него же рекомендательное письмо к генеральному директору фирмы Кампи и Баратта. Пятое. Сострить насчет совпадения букв в именах художников Пикассо и Кассинари. В итоге Кампи из всех 200 туринских монстров именно архитектору Гарроне присуждает премию «Золотой Франкенштейн». «Золотой червь», словно угадав его мысли, сказала Анна Карла. Она утверждала, что не Массимо, а она сама впервые узнала о существовании Гарроне, с которым ее подруга Бона познакомилась на городских курсах по половому воспитанию детей. Тоже достаточно типичная для Турина сцена. Две сеньоры прогуливаются под портиками на Виа Пьетро Микко. Внезапно они сталкиваются лицом к лицу с Гарроне, вынырнувшим из аптеки, и Бонни приходится представить Гарроне растерявшейся Анне Карле. С той минуты Гарроне, по словам Анны Карлы, начал ее преследовать. Санта-Мария усмехнулся. Он снова почувствовал почву под ногами. «Уверяю вас, сеньора, наша встреча была не только приятной, но и чрезвычайно для меня полезной. Мне начинает казаться, будто я знал архитектора Гарроне лично». Он снова нашел утерянную было нить, вернее, узелок, который надо распутать. Итак, Анна Карла сказала, что Гарроне ее преследовал. Но из рассказа об их редких и случайных встречах это не вытекало. Утверждение сеньоры Дозио было слишком категоричным. Теперь Санта-Мария окончательно убедился, что Анна Карла всю правду ему не открыла. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. После 10 минут утомительной гребли американист Бонетто сокрушенно опустил руки и поджал ноги к животу. Он ни на метр не продвинулся вперед. Фраза, слово, которые убили бы наповал его коллегу Марпиоли, никак не приходили на ум. Вернее, в голове вертелись десятки фраз, но ни одна из них не годилась для конференции культурного объединения. А завтра, в 9:30, он должен был прочесть лекцию на тему «Свежая вода и речные мотивы в творчестве американских писателей от Марка Твена до наших современников». Текст уже был готов и отпечатан на машинке, когда он получил журнал «Критические тетради» за последний семестр. Журнал этот ему регулярно присылали сами издатели. И вот на странице 227 в краткой рецензии Марпиоли на подборку писем Харта Крейна он обнаружил низкий подлый выпад против него, Бонетто. Американист снова принялся с яростью грести по бумажному морю. Тук-тук, тук-тук, эту проклятую машинку не мешало бы смазать. Треск и скрип действовали ему на нервы, мешали сосредоточиться и затрудняли работу. Он весь взмок и, в конце концов, снова прервался. Было нестерпимо жарко. Вот такая же липкая духота обволакивала его, когда он плыл по Миссисипи. Он вынул из кармана большой цветастый платок и принялся утирать им лицо и шею. Потом снял промокшую майку. Сидел, вперив взгляд в пустоту. Несколько вводных слов. «Лишь начало, а не, как утверждает кое-кто, конечный результат». Краткость придавала выпаду Марпиоли еще большую язвительность и силу. К тому же он хитро использовал самый запрещенный прием. Не назвав имени, создал себе превосходное алиби. Но вся Италия и, к несчастью, вся Америка наверняка сразу поняли, что под «взятым» в кавычки «кое-кто» подразумевался он, Феличе Бонетто. Американист вздрогнул. Ненависть, а может быть, порыв ветра, обдали холодом его вспотевшую спину, точно так же, как в тот раз, когда он плыл вверх по течению Гудзона. Он налег на весла и опять понесся на скрипящей каретке. Тук-тук, как утверждает кое-кто, подобное гнусное попадение нужно отразить без промедления. На завтрашней конференции. Самого Марпиоли там не будет, у него кафедра в Анконе, а живет он в Неаполе. Зато придет молодой Дорбезио, его верный и подлый клеврет. Уж он-то слово в слово сообщит Морпиоли, что сказал кое-кто на конференции в Турине.